маленький червячок отправился в путь. Он потерял много сил, защищая корешок от крота, и поэтому поднимался медленно, часто останавливался передохнуть. Но желание увидеть свет, увидеть друга, придавало ему силы. И вот долгожданный момент наступил. Еще один рывок, и Капоша выбрался из темноты земли наверх. То, что он увидел, его так поразило, что он даже стал заикаться. Что это? Где я? Маленький червячок крутил головой по сторонам и никак не мог сообразить, где он. Но как только червячок посмотрел наверх, он уже не мог оторвать взгляда от чудного видения. Перед его взором предстал величественный небосвод с множеством сверкающих звезд. Капоша даже перестал дрожать от холода. Ого, как красиво! Что за чудо? А что это такое? Вдруг червячок услышал странные звуки и, ощутив нежное дыхание ветра, увидел дивные огоньки, которые летали низко над его головой. Отважный Капоша, хотя и очень устал после продолжительного пути, чуть было не запрыгал от радости. Ой, это же солнечные зайчики! Мне про них рассказывала Зернышко. Ах, червячок, мы не солнечные зайчики, мы светлячки. А где же солнышко? Где оно? Я что, заблудился? Почему здесь так темно? Так сейчас же ночь, видишь? На небе сияют звезды, а солнышко светит только днем. Да-да, днем. Точно! И как я мог забыть? Мне же Зернышко рассказывала, что солнышко просыпается после темной ночки. А скоро пройдет ночь, а? Мне очень хочется увидеть своего друга Росточка. Я так скучаю без него. Помогите мне. Скажите ночке, чтобы она, ну, поскорее прошла. Мы, светлячки, помогаем всем, кто нуждается в помощи. И тебе поможем, маленький червячок. Капоша, меня так зовут. Ну что ж, Капоша, придется тебе подождать до утра. До утра? Да, до утра. Если хочешь, чтобы ночь быстрее прошла, то постарайся уснуть. Да-да, уснуть. Но я не могу уснуть. Почему? Потому что здесь холодно, вот почему. Что тут непонятно. Ой, бедный Капоша, ему холодно. О, это не беда. Мы принесем тебе теплое одеяльце. Да-да, одеяльце. Обязательно надо одеяльце. О, одеяльце, это хорошо. Светлячки осторожно сняли тонкую паутинку снежных листочков колоска, который рос рядом, и укутали дрожащего червячка. Сейчас ты быстро согреешься, Капоша. Обязательно согреешься, маленький. Спасибо, светлячки. Ну что, тепло? Да. Тепло. Спи, спи, маленький червячок. Сейчас ты стал похож на новорожденного младенца. Утром, когда взойдет солнышко, ты увидишь своего друга. Светлячки закружились в ночном воздухе, размахивая светящимися крылышками. Ой! А что это у вас на спинке? Это крылышки. Солнечные крылышки? Солнечные. Солнечные. Ах, крылышки. Солнечные. Укутанный в теплую, мягкую паутинку, Капоша сладко заснул. Летние ночи пролетают очень быстро. Вскоре небо посветлело и зарумянилось алой зарею. Наступило чудесное утро. Солнце поднималось все выше и выше. Яркие солнечные лучи, едва коснувшись земли, словно алмазы, засверкали в утренней росе. В воздухе, наполненном ароматами цветов, зазвенели птицы. птичьи голоса. После ночной прохлады в теплых лучах солнышка все вокруг просыпалось. Только один червячок Капоша тихо лежал на травке, укутанный в белую паутинку, и точно младенец в пеленах безмятежно спал. Над ним склонился чудной красоты колосок. Если бы Капоша проснулся, то едва бы смог узнать в нем своего милого друга Росточка. Так Росточек преобразился за время их разлуки. Колосок сразу узнал своего маленького друга. Капоша! Это же мой Капоша! Как он здесь оказался? И почему он лежит укутанный в паутинку? Ах, он, наверное, устал и прилег отдохнуть. Ах, ты мой Капоша! Колосок склонился пониже над спящим другом. Капоша, проснись, слышишь, Капоша? Не просыпается. Спит. Ой, ну пусть поспит чуть-чуть. Бедненький притомился, пока добирался до меня. И Колосок стал ждать. Снова наступила ночь, потом день, и снова ночь, и снова день, а Колосок, склонившись до земли, терпеливо ждал. И вот однажды, ранним утром, на том месте, где лежал Капоша, Колосок увидел маленького мотылька с нежными крылышками, сияющими, как солнышко. Ах, где мой друг? Где он? Милый мотылек, не видал ли ты здесь маленького червячка? Может, ты знаешь, где он? Я так ждал его. Наверное, он не узнал меня. Ведь когда мы расстались с ним, я был совсем маленьким. А мотылек, размахивая своими чудными крылышками, закружился над Колоском. Ого! Так вот ты какой стал, мой милый Росточек! Ты вырос таким большим, стройным и таким красивым. Ой, как же ты преобразился! Росточек? Да я уже давно не Росточек! Я раньше был Росточком, когда был маленьким-маленьким. А теперь я уже Колосок. И откуда ты меня знаешь, мотылек? Да никакой я не мотылек. Я же Капоша, твой друг, червячок. И тут Колосок увидел знакомые, счастливые глаза своего любимого друга. Мой Капоша! Мой друг Капоша! Как же я мог не узнать тебя? Так это просто какое-то чудо! Ты так изменился! Какой же ты красивый теперь! А откуда у тебя такие чудные крылышки? А это, наверное, от солнышка. У меня выросли крылышки. Вот так вот. Мне дедушка Жук Думай говорил, что солнечный свет всех преображает. Да ты и сам стал необыкновенный! Маленький мотылек, взмахнув своими нежными крылышками, закружился над Колоском, из которого в разные стороны торчали спелые хлебные зернышки. Прислушиваясь к радостным восклицаниям счастливых зернышек, чудный мотылек вместе с Колоском покачивались от легкого дуновения теплого ветра. В поклоне перед матушкой-землей верные друзья застыли, вспоминая дом родной, где маленькими жили, а рядом, под нежный напев ветра, раскачивалось поле, увенчанное золотом колосьев. Высокие и стройные колоски золотились в ярких лучах солнца и вместе с ветром о чем-то тихо напевали. Качает, а они те. чем-то напеваю. Шарапы газов, как зерна наливные, ветвит ветер в поле, колоски качает, лес им подпевает. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На земле склонились, точно присмирели. Ветвит ветер в поле, колоски качает, лес им подпевает. Силою Святаго Духа обоняет каждый цветок, тихое веяние аромата, нежность окраски, красота великого в малом. Хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души радостью созерцания. Слава тебе, Боже, изведшему из темноты земли разнообразные краски, вкус и аромат. Слава тебе, Боже, за земную жизнь, предвестницу небесной. Слава тебе, Боже, за все.